Звонарев справился у одного из саперов, сколько платят за работу морякам и китайцам. «Матросы получают, что им положено, отказные, а китайцам платим по 60 копеек в день», — ответил он. «Вы не слушайте его, ваш бродь», — подошел к прапорщику один из матросов. «Он платит им только по 30 копеек в день, а на остальную сумму пишет расписку. Получишь, — говорит, — после войны, и все сразу». «Делаю, как мне начальство велит, а ты не в свое дело не суйся, а то я тебе доложу капитану Бармину, что ты китайцев смущаешь, что тебе пропишут за это». — обозлился унтер. — Мы твоему капитану не подчинены. У нас свое морское начальство, оно по правде рассудит вас с китайцами. Звонарев не стал слушать дальнейшее препирательство матроса и сапера и пошел дальше. В мастерских он доложил Габята обо всем виденном на стрелковой батарее, показал расчеты Машинского, а заодно и сообщил о деятельности бармина. Инженеры в Артуре прославили своим воровством. Тот же бармин построил себе дом в новом городе из ворованных строительных материалов, а китайцев он набирает без зазрения совести, — ответил Габята. — Надо же бороться с этим. Сообщите о жульничестве бармина начальнику инженеров крепости, полковнику Григоренко. — Тот должен принять необходимые меры, — горячился прапорщик. — Григоренко-то с барменом в доле состоит. Тут имеется круговая порука жуликов и воров. Григоренко, верно, еще с кем-либо делится из начальства. Печально, но факт, — ответил Габята. Наконец, работы по переустройству лафетов были закончены, и тяжелые по сотне с лишним пудов станины стали укладывать на крепкие трехосные платформы. Но так как лошадей не хватало, то... К осям платформ с обеих сторон приделаны были канатные лямки, в которые впряглось по полсотни солдат на каждую платформу. Процессия медленно, часто останавливаясь, двинулась по дороге через Золотую гору. — Что твои бурлаки на Волге? Не достает только дубинушки, — возмущался Звонарев. — Неужели нельзя на это время собрать лошадей из рот? «Лошадей в ротах мало, и ими дорожат, мой друг, а людей побольше, и ценится их труд куда дешевле. Та же рабочая скотина, так двуногая. Да и в случае какого несчастья спокойнее придавит человека, поохают, повздыхают и забудут. А лошадь покалечишь, под суд за порчу казенного имущества пойдешь», — насмешливо объяснял Борейко. «Разве нельзя в Артуре лошадей достать? Почему бы не попросить лошадей у полковой артиллерии, что ли? Ближе можно. У Белого шестерка лошадей. У Стесля около десятка. Но лошади-то генеральские. Их превосходительство предпочитают тяжести возить на людях. Попробую схожу к Белому. Может быть, где-либо через него лошадей достанем», — согласился Борейко. Солдаты, потные, красные от напряжения, несмотря на резкий ветер, изо всех сил помогали паре лошадей. «Надай, надай еще малость!» — охрипшими голосами кричали фейерверкеры. «Уже верхушку горы, видать, совсем немного осталось!» Солдаты кряхтели, наддавали, проходили еще шагов 10-15, и обессиленные останавливались. Через минуту опять раздавалась команда «Навались!» — и люди вновь налегали на лямки. За час прошли не больше версты, люди и лошади были совершенно измотаны. Звонарев устроил привал на 10 минут. Усталые солдаты повалились на холодную промерзлую землю. Некоторые попросили разрешения сходить за водой. Жажда мучила людей не меньше усталости. Прапорщик распорядился доставить из нестроевой роты бочку воды, но фельдфебель отказался ее дать. Обозленный Звонарев сам пошел за бочкой. — Как ты смеешь не исполнять моих приказаний? — набросился он на фельдфебеля. — Капитан, не приказали. — Был такой случай, бочку потребовали для поливки сада, я дал, а капитан потом за это меня выругали и приказали вперед бочку никому и никогда не давать. Ты или притворяешься дураком, или в самом деле дурак, то сад полить, а то людей напоить. Воле ваше, ваше благородие. Без капитанского приказания бочку дать не могу. — В чем дело? — вмешался подошедший Борейко. Звонарев рассказал. Поручик молча хлестнул фельдфебели по зубам. — Марш! — Сам с бочкой, сволочь, поедешь, — приказал он. Фельдфебель, утираясь на ходу, бросился исполнять приказание. — Рассусоливаешь ты с ними напрасно, — — заметил Борейков. — Они видят, что ты из штатских, и позволяют себе черт знает что. С лошадьми ничего не вышло. Позвонил было белый экстез салют, и тот просто расхотался. — У тебя, — говорит Василий Федорович, — на то и солдаты, чтобы пушки до лафета таскать. Так ни с чем и ушел, придется самим тащить. Становись, Сергей, в лямку второго взвода, а я в первый стану. Потягаемся, все веселее будет. — А ну, ребятки, потягаемся, чья возьмет? — крикнул Борейко солдатам, накидывая на себя лямку. — Смотри, Тимофеич, — обратился он к Родионову, — не подкачай, а то прапорщик Слепехин нас потом засмеют. Солдаты оживились. Вид огромного Борейка, едва влезшего в лямку, показался им забавным. Они начали шутить и пересмеиваться между собой. Первый взвод скоро стал опережать, Звонарев со своими солдатами сильно отстал. — Эх ты, лепеха-воха! — кричал Родионов. — Совсем у вас, видать, кишка тонка, мал каш ешь. — Так у вас же один ведьмедь за целый взвод прет, — пробурчал Лепехин. — А у нас прапорщик хлипкой. Подождав вторую платформу, первый взвод двинулся дальше. Только к вечеру все 10 станин были переброшены на электрический утес. Солдат, валившихся с ног от усталости, Борейко отпустил спать. — Кто же на батарее на ночь останется? — забеспокоился Жуковский. — К 57-миллиметровым пушкам довольно будет и 8 человек. Мобилизовать денщиков, писарей да каптенармусов, и я с ними останусь. — предложил Борейко. Вечером на утес неожиданно пришли 120 человек мастеровых из нестроевой роты. — Вы зачем сюда явились, архангелы? — спросил Борейко. — Подсобить вам малость пришли, ваше благородие, — за всех ответил Братовский. — Дело срочное, а ваши солдаты, видать, вовсе притомились. Мы отпросились у капитана, желающих 120 человек набрали. — Спасибо на добром слове. Только темно сейчас, а у нас ночью разводить огней не полагается, с моря видно. — Мы, ваш благородие, при ручных фонарях управимся, — ответил кто-то из солдат. — Тогда пойдем на батарею. Людей поделили. Одни под руководством Борейко занялись ремонтом орудий, снимали их со старых лафетов, а другие со Звонаревым приступили к сборке новых. Вскоре утес превратился в монтажную мастерскую. Звонарев с Борейко до утра не сомкнули глаз. Как только рассвело, нестроевые ушли с батареи, а отдохнувшие артиллеристы встали на работу. Трое суток беспрерывно, день и ночь шло переоборудование батареи. Всех солдат поделили на 3 смены под руководством Жуковского, Борейко и Звонарева. Погода продолжала оставаться морозной и в южной, японцы не беспокоили. К вечеру, 3-х суток, наконец, вся батарея была переоборудована.